Явление седьмое. Роксана, Кристиан, Сирано сначала прячется под балконом. Роксана, открывая окно. «Кто звал меня?» Кристиан. «Я». Роксана. «Я? Кто это я?» Кристиан. «Красавица моя, ваш верный Кристиан». Роксана с презрением. «Ах вы, вас не ждала я». Кристиан. «Я должен с вами говорить сейчас». Сирано, стоя под балконом, Кристиану. «Еще потише». Роксана. «Нет, не буду слушать вас. Вы говорите дурно». Кристиан. «Умоляю». Роксана. «Нет-нет, довольно. Да, теперь я знаю, что вы совсем не любите меня». Кристиан, которому Сирано подсказывает слова. «Я вас не люблю». «Какое обвинение! И только потому, что страстное волнение меня лишило слов, и голову склоняя, я чувствовал, что я бледнею, гасну, вяну. Вы говорите мне, я не люблю Роксану». Роксана уже хотела закрыть окно, но тут останавливается. «Однако, что это? Он лучше говорит». Кристиан. «Прелестный образ ваш в душе моей царит. Любовь моя растет, растет в душе влюбленной. Амур, ребенок злой, божок неугомонный, навеки колыбель свою устроил в ней». Роксана, подходя к перилам балкона. «Ах, это уж значительно умней. Но если он так зол, напрасно не успели вы, сударь, задушить ребенка в колыбели». Кристиан. «Пытался тщетно я, но изнемог в борьбе. Новорожденный тот, представьте вы себе, был прямо Геркулес. Своей недетской силой он победил меня». «Но это очень мило». «И так как Геркулес, ручонкою своей он задушить успел двух самых страшных змей, которым имя — гордость». И сомнение. Роксана, облокачиваясь на балкон. «Я не могу в себя прийти от удивления. Но что это? Слова так затрудняют вас? Скажите, отчего хромает ваш Пегас?» Сирано, отодвигая Кристиана и становясь на его место. «Я буду продолжать, иначе невозможно. Слова как будто бы идут у вас с трудом». Сирано. «До уха вашего добраться осторожно им трудно ощупью и в сумраке ночном». Роксана. «Однако к вам мои спускаются прекрасно». Сирано. «И попадают в цель? Но это очень ясно. И сердцем я ловлю. Оно ж так велико, а ваше так мало прелестное ушко. Затем вы наверху стоите величаво, и ваши с легкостью слетают вниз слова. Мои ж слова должны подняться вверх сперва. На это времени им нужно больше права». Роксана. «Но замечаю я, что несколько минут они гораздо уж свободнее идут». Сирано. «Они к гимнастике привыкли». Роксана. «В самом деле? Я с вами говорю с ужасной вышины?» «Да, если бы меня убить вы захотели, то тяжесть на сердце вы сбросить мне должны». Роксана порывисто. «Так я спускаюсь к вам». Сирано с живостью. «Нет, нет, молю». В сторону. «О, Боже!» Роксана, показывая ему на скамью под балконом. «Взбирайтесь же тогда скорее на скамью». Сирано с ужасом отступая в темноту. «Нет, нет, не надо!» Роксана. «Отчего же?» Сирано, волнуясь все сильнее и сильнее. «Послушайте, от вас не утаю. Я не хочу прогнать блаженное мгновенье, в котором для меня такое упоенье, не видеть ничего, но здесь наедине друг с другом говорить так нежно в тишине». «Не видеть? Почему?» «Ужель вам непонятно, что говорит теперь у нас в сердцах так внятно? Мы оба здесь стоим от страсти трепеща. Вы видите лишь тень от длинного плаща, Я вижу белизну одежды вашей белой, я полон нежности неясной и несмелой. Я только тень для вас, вы для меня лишь свет. Не позабуду я мгновений этих, нет. Но если раньше я бывал красноречивым, то никогда еще от сердца моего я так не говорил. Скажите, отчего? Боялся волю дать я всем своим порывам, но нынче вечером, не видя ваших глаз и не боясь прочесть в них отвращение, я больше не дрожу, не знаю я смущения и с вами говорю, как будто в первый раз. Да, правда, голос ваш как будто изменился. Сирано, приближаясь страстно. Я изменился сам. Я быть другим решился. Теперь меня от вас скрывает мрак ночной. Я буду хоть на миг теперь самим собой. Останавливается в испуге. Простите, может быть, я говорю туманно? Все это для меня так ново и так странно. Роксана. Что, говорите вы, так ново? Все равно, потрясенный, чувствуя, что проговаривается, старается поправиться. «Ново, да. Я с вами искренним боялся быть всегда». «Боялись? Но чего?» «Подать вам повод к шуткам». «Да, сердце прикрывать старался я рассудком. Не раз сорвать звезду хотят мои мечты, а вместо этого цветочки я срываю». «Но, право, иногда приятные цветы». «Нет, нынче вечером я к звездам улетаю». Не говорили так вы никогда со мной. Ах, бросим факелы, амуров, луки, стрелы, оставим пошлости и будем просты, смелы. Оставим те духи, к чему они весной, когда нам ландыши шлют аромат лесной. И жажду утолять не будем мы ликером, когда пред нами есть целебная река. О, будем те дышать свободой и простором, ведь жизнь так хороша, ведь жизнь так велика. Роксана. Но ум, изящество. Сирано. Я шел на ухищрение, чтобы заставить вас остаться здесь со мной. Но эти мелкие, пустые изощрения теперь звучали б пошлостью одной. И говорить сейчас стихами вуатюра и вспоминать про нимф и граций и амура — то оскорблением казалось бы одним для этих ярких звезд, для этой дивной ночи. Взгляните же с небес задумчивые очи и унеситесь ввысь душою чистой к ним, ловите истину в величии природы, долой искусственность, пусть правдою дыша в вас жажды счастья и дорогой свободы проснется чистая и гордая душа. Роксана. Но ум. Сирано. Что ум любви? Они несовместимы. Поверьте, продолжать бы долго не могли мы такой изысканной гимнастики ума. Все эти выдумки — ничто. Любовь сама довольно велика, довольно благородна, чтоб подкрепление искать у громких фраз. Поверьте, миг придет, когда сама свободно заговорит она и скажет все хоть раз. Роксана. Но если этот миг настал для нас случайно, что вы мне скажете? Или это тайна? Что я тебе скажу? Все то, все то, все то, чем озарен мой ум, чем сердце залито. Слова любви моей тебе все сразу брошу. Да, наконец тебе отдам я сердце ношу. Я нес ее один, она мне тяжела. Мне надо, чтобы ты ее себе взяла. Я полон весь тобой, я трепещу, дрожу я. Твой взгляд, твои слова мне слаще поцелуя. О, смейся надо мной, безумцем назови, но задыхаюсь я от страсти, от любви. Я все в тебе люблю. Я счастлив, вспоминая твой каждый жест пустой и каждую из фраз. Я помню, год назад, 12 мая, переменила ты прическу первый раз. Я волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду. Так, с взором пламенным расставшись вдруг твоим, все пятна светлые я долго видеть буду. Роксана с волнением в голосе. «Я верю, любишь ты». «Да, я люблю тебя. Да, вот она, любовь. И счастлив я, любя, и растворяюсь весь я в этом чувстве чистом. И я перестаю быть мелким эгоистом. Я отказался бы от всех заветных грез, о счастье собственном с безумным наслаждением». Я в жертву б счастье свое тебе принес, когда бы только знал, что мне вознаграждением луч счастья твоего блеснет издалека, и эта жертва мне казалась бы легка. В тебе я черпаю восторг и вдохновенье, я на тебя гляжу, летит все горе прочь. О, понимаешь ли, какое упоенье, какое счастье дарит мне эта ночь? О, чувствуешь ли ты, скажи мне, дорогая, как вся душа моя, томясь, изнемогая, от силы чувств своих летит к тебе в тени? Слова любви моей сжигают вас они. Да-да, вы из-за них дрожите в лихорадке. Минуты эти мне мучительны и сладки. Теперь я умер бы. Да ты меня зовешь. Я чувствую, тебя охватывает дрожь. И дрожь твоей руки цветам передается, жасмина нежного белеющим цветам, а от цветов она идет к моим устам. Страстно целует свешивающуюся ветку жасмина. Роксана. Да, да, я вся дрожу, я плачу, сердце бьется. Ты опьянил меня, и я твоя, твоя. Сирано. Ты это говоришь, и это сделал я. Пускай же смерть придет, пускай теперь умру я. Теперь я одного лишь жажду. Кристиан под балконом. Поцелуя. Роксана, откидываясь назад. Мой Бог. Сирано. Но. Роксана. Этого хотите вы? Сирано. Я. Да. Кристиану тихо. «Как ты торопишься!» «Кристиан, она в таком волнении, в каком ее не видел никогда. Нельзя же мне терять подобное мгновение!» Сирано Роксане. «Да, да, сознаюсь вам, я этого хотел, но вижу ясно я, что был уж слишком смел». Роксана несколько разочарована. «И вы настаивать не будете?» Сирано. «Нет, буду». Конечно, буду я настаивать на нем, но откажите мне в желании моем. Кристиан, дергая его за плащ, тихо. Как объяснишь ты мне подобную причуду? Сирано тихо. Молчи же, Кристиан. Роксана, нагибаясь. Что говорите вы? Сирано. Я боюсь совсем лишиться головы. Я самому себе... Я произнес невольно, молчи же, Кристиан, безумствовать довольно. Звучат лютни. Тс, спрячьтесь вы на несколько минут. Я слышу звуки лютни, сюда идут. Роксана закрывает окно. Сирано прислушивается к лютням. Одна играет веселый мотив, другая печальный. Что значит эти плутни? Напев веселый заиграл один, другой же затянул мотив меланхоличный. Кто это может быть? Вот случай необычный. Мужчина? Женщина? А, это капуцин. Входит капуцин. Он подходит к дверям то одного, то другого дома, держа в руке фонарь. Явление восьмое. Сирано, Кристиан, капуцин. Сирано. Зачем играете вы, брат мой, Диогена? Капуцин. «Ищу тот дом я, где живет Мадлена, Робен». Кристиан. «Послушай, он мешает нам». Сирано, указывая на одну из боковых улиц. «Робен? Мадлена? А, да это там! Вон там, все прямо!» Капуцин. «Так, благодарю сердечно. Я помолюсь за вас». Сирано, раскланиваясь. «Я буду помнить вечно». Снова подходит к Кристиану. Явление девятое. Сирано, Кристиан. Кристиан. Да будь мне этот поцелуй. Сирано. Да что ты? Кристиан. Сирано, не протестуй. Ведь все равно, но поздно или рано. Сирано. Ты прав. Наступит миг, когда Роксана с твоими в поцелуй сольет свои уста. О да, ты так хорош, и эта красота толкнет ее к тебе в сторону. Пусть это лучше будет из-за меня, да-да, а там нас Бог рассудит. Ставни открываются, Роксана снова показывается на балконе. Кристиан прячется. Явление десятое. Роксана, Сирано, Кристиан, затем Капуцин. Роксана, подходя к перилам балкона. «Вы здесь, мой друг? Идите же сюда. Вы говорили мне...» Сирано. «О поцелуи, да. А вы произнести боитесь это слово? Ужель для вас оно так странно и так ново? Но если слово так уж обжигает вас, то что же было бы тогда от поцелуя? Не бойтесь же его, не бойтесь вас, молю я. Как нечувствительно вы перешли сейчас от легкой шутки шаловливой ко вздохам робости стыдливой, от вздохов к сладостным слезам. Теперь нетрудно будет вам от слез дойти до поцелуя. Роксана. О, замолчите, или уйду я. Сирано. И может испугать вас этакий пустяк. Что значит поцелуй? Непрочный легкий знак, что подкрепляет нам признание, клятвы, слезы. Соединение душ, дыхание нежной розы, от сердца к сердцу путь, таинственный цветок, что наполняет нам всю душу ароматом. Что значит поцелуй? Один лишь лепесток в живом венке любви, роскошном и богатом, воздушный мотылек, спустившийся легко на розовый бутон, раскрывшийся с улыбкой, секрет, который принял на ушко твои уста прелестной ошибкой. Что значит поцелуй? Ничто, одна мечта, к нам залетевшая нечаянно из рая, миг бесконечности, который, замирая, подарят мне твои уста. Молчите, я боюсь, все это бред опасный. Сирано. Да поцелуй настолько чист и горд, что получил его один счастливый лорд от королевы Франции прекрасной. Роксана. Не королева я, а вы не Букингам. Сирано, приходя в экстаз. Нет, нет, и я, как он, скрывал свои страдания, как королеве поклонялся вам, тая в своей груди немое обожание, как он, печален я и верен. Роксана. И красив. Сирано, опомнившись в сторону. Да, правда, я забыл, как жалок мой порыв. Роксана. Твои слова звучат, мой бедный ум, чаруя. Ты победил меня. Я жажду поцелуя. Иди ж, иди ко мне, и с уст моих сорви пленительный цветок таинственной любви. Сирано, толкая Кристиана к балкону, тихо. Ступай. Роксана. Цветок любви прекрасный, горделивый, тебе раскроется с улыбкой стыдливой. Сирано, Кристиану тихо. Ступай. Роксана. Нет больше сил, устала я в борьбе. Миг бесконечности, возьми его себе. Кристиан, не решаясь, тихо. Но я стыжусь теперь подобного обмана. Неловко как-то мне. Сирано, толкая его тихо. Ступай же. Кристиан быстро влезает на скамью и по ветвям и столбам взбирается на балкон. Кристиан. Ах, Роксана! Роксана. О, милый! Их уста сливаются. Сирано. Боже мой! Хватается за сердце. О жизни дивный пир! Ты поцелуй любви, ты упоенье рая, как нищий голоден и сир, как Лазарь крохи подбирая от пира дивного, и этим счастлив я. Да, да, здесь радости моя, ведь на его устах она теперь целует все те слова, что я ей говорил, стараясь быть веселее. Да, эта мысль придает мне сил, и больше сердце не тоскует. Звуки лютни. А, тоже начали играть. Должно быть, капуцин опять. Притворяется, будто прибежал издали, зовет. Ого! Роксана. Кто там? Сирано. Не бойтесь, я, Роксана. Скажите, нет еще здесь Кристиана? Кристиан очень удивлен. А, Сирано? Роксана. Кузен. Сирано. Привет вам, господа. Роксана. Сейчас я к вам сойду туда. Отходит от окна. В глубине сцены появляется капуцин. Кристиан, увидев его. Как? Снова он? Входит в дом Роксаны. Явление 11. Сирано, Кристиан, Роксана, капуцин, Рагно. Капуцин. Опять я возвратился. Я уверяю, здесь, мадемуазель Робен. Сирано. Ролен, сказали вы? Нет, Бен. Роксана, появляясь на пороге в сопровождении Кристиана и Рагно с фонарем. Кузен, а это кто еще? Капуцин. Я к вам с письмом явился. С каким еще письмом? Капуцин Роксане. Не бойтесь ничего. К вам от достойного вельможа одного здесь поручение. Роксана Кристиану. Наверное, от Дегиша. Кристиан. Но как же смеет он? Роксана. Тс, тише. Распечатывает письмо. Я хитрость в ход употреблю. Поверь, устрою все. Ведь я тебя люблю. При свете фонаря читает про себя. Вот бьют тревогу барабаны, мой полк готовится в поход. Все думают, что я поехал уж вперед, но остаюсь я для Роксаны. Повиноваться вам, мой ангел, я не мог, от страсти, от любви я прямо изнемог. В стенах монастыря скрываюсь в ожидании, когда наступит миг желанного свидания. Я скоро к вам явлюсь, предупреждаю вас, послав к вам этого монаха. Он ничего не знает». Так сейчас, пускай меня за это ждет хоть плаха, я буду здесь у ваших милых ног. Руководитель мне, любви капризный бог. Надеюсь, я прощен, не правда ли заранее, и подпись преданной возлюбленной Роксане и прочее. Громко. Почтенный мой отец, вот что мне пишет граф в своем послании. Все приближаются, читает вслух. Сопротивление отбросьте, наконец, и ясно, кардинал мне высказал желание, чтобы вы отправились немедля под венец. Вот почему письмо вручает вам сегодня один святой достойнейший монах. Так не упорствуйте, оставьте детский страх. Пусть совершится власть Господня. Пускай святой отец немедленно сейчас переворачивает страницу. У вас же в доме обвенчает вас с бароном Кристианом Невилетом, который к вам был послан раньше мной. Пусть он противен вам, найдете в браке этом вы позже счастье жизни всей земной. Я повторяю вам, то воля кардинала, для вас она, вы знаете, закон, ваш и так далее. Капуцин елейно. Достоин неба он! Роксана Кристиану тихо. Ну что же, хорошо письмо я прочитала. Кристиан. Роксана громко. Боже, боже мой, о, как несчастна я! Что делать мне теперь? На что мне жизнь моя? Капуцин, направляя на Сирано свет своего фонаря. А это вы, барон? Кристиан. Нет, я. Капуцин, направляя на него свет фонаря. «Вы? «Быть не может. Уж слишком он красив. Вот что меня тревожит». Роксана жива. «По скриптум. Вас еще прошу вручить монастырю 125 пистолей». Капуцин. «Достойный господин, перед святою волей вы преклонитесь». Роксана. «Я едва дышу». Капуцин. «Решиться вы должны». Роксана с видом мученицы. «Увы, я повинуюсь. Все счастье свое навеки храня». Рагно отворяет дверь капуцину, которого Кристиан приглашает войти. Тихо к Сирано. «Дегиш придет сейчас. Спасите же меня. Пускай не входит он ко мне. Как я волнуюсь. Пускай не входит он пока». Сирано. «Я все постиг». Капуцину. «А сколько времени вам надо для совершения обряда?» Капуцин. «О, несколько минут». Сирано, слегка подталкивая их к дому Роксаны. «Тут дорог каждый миг. Идите же скорей». Роксана Кристиану. «Идем же, милый, милый». Все уходят, кроме Сирано. Явление 12. Сирано 1. «Как удержать мне здесь Дегиша? Разве силой?» «Ах, вот отличный план!» Скакивает на скамью и, карабкаясь по стене, добирается до балкона. «Сюда! Теперь вот так! Мысль превосходная! Неплохо, Бержерак!» Слышны грустная мелодия, исполняемая на лютне. «Мужчина!» Тремоло становится еще более унылым. «О, теперь, наверное, мужчина!» Оказавшись на балконе, надвигает шляпу на глаза, отцепляет от пояса шпагу, плотнее заворачивается в плащ, затем нагибается и смотрит вниз. «Совсем невысоко!» Перекинув одну ногу через балюстраду, притягивает к себе длинную ветку одного из деревьев сада, перевешивающуюся через стенку, и крепко ухватывается за эту ветку обеими руками, чтобы иметь возможность совершить на ней полет вниз. Явление 13. Сирано, Дегиш. Дегиш входит замаскированный и осторожно продвигается в темноте. «Однако же я не вижу капуцина». Сирано в сторону. «А голос мой, его мне изменить легко». Дегиш, стараясь рассмотреть дом. «Проклятие! Ничего не вижу из-под маски!» Дегиш хочет войти в дом, но в это мгновение Сирано прыгает с балкона, держась за ветку, и опускается как раз между входной дверью и Дегишем, делая вид, что он грохнулся вниз с огромной высоты, растягивается на земле, как будто оглушенный. Дегиш. «А, что?» Когда он поднимает глаза, ветка уже распрямилась, и он видит вверху только небо. Ничего не понимая, он нагибается к Сирано. «Откуда же упали вы?» Сирано, присев на землю, изменив голос. «С луны». «С луны?» Сирано словно во сне. «Который час? Вы мне сказать должны, который час теперь?» Дегиш. «Что там еще за сказки? Не сумасшедший ли?» Сирано. «Прошу, скажите мне, в какой я нахожусь стране? Который час теперь? Какое время года? И день какой?» Дегиш. «Но вы...» Сирано. «Дела такого рода, что... Пусть вопросы вам не кажутся странны, как бомба только что свалился я с луны». Дегиш, отступая. «Но, сударь!» Сирано, вставая громовым голосом. «Да, с луны!» Дегиш, отступая. «Я верю, верю, верю!» В сторону. «Вот попадись такому зверю! Безумный, верно, он!» Сирано. «Сто лет тому назад, а может быть, одно мгновенье, я на луну попал!» Дегиш. «Вот как! Я очень рад!» Сирано. «Но сколько времени взяло мое падение? Скажите мне, который год и час? Недавно мне служил, я уверяю вас, приютом этот шар шафранового цвета». Дегиш, пожимая плечами. Позвольте мне пройти. Сирано загораживая ему дорогу. В какой я части света? Скажите откровенно мне, где я? Дегиш. Но черт возьми! Сирано. Опять ли на Луне? Или на другой какой-нибудь планете? Дегиш. Позвольте мне пройти. Да ни за что на свете! Пока секрет не будет мне открыт, куда упал я, как аэролит? Но, сударь, наконец... Сирано с криком ужаса, заставляющим отступить Дегиша. Ах, ах, великий Боже! Я вижу с ужасом по вашей черной коже, что в дикую страну, должно быть, я попал. Дегиш, поднося руку к лицу. Как черный? Сирано с неописуемым страхом. «Боже мой! Но вы не каннибал?» Дегиш, почувствовав под рукой маску. «Да это маска!» Сирано, успокаиваясь. «Маска! Вот поди же! Так я в Венеции или в Генуе?» Дегиш. «Нет, ближе. Но все-таки пройти позвольте мне скорей. Меня ждет дама, и спешу я к ней». Сирано, совсем успокоившись. «Вас дама ждет». «О, значит, я в Париже!» Дегиш, смеясь невольно. «Какой чудак!» Сирано. «Как? Вы смеетесь?» Дегиш. «Да. Ну, дайте мне пройти». Сирано радостно. «Так я попал сюда!» Весело смеясь, отряхиваясь, раскланиваясь. «Париж, мой край родной! Я счастлив несказанно! Простите мне мой вид, совсем не важен он, но путешествовать пришлось мне очень странно. Я весь еще эфиром запылен, глаза засыпаны ужасно пылью звездной. Вот на моем плаще кометы волосок. Сдувает что-то с плаща. Дегиш вне себя. Но, сударь!» Сирано, смотря на небо. «Я летел вот этой синей бездной. Ах, как теперь я от нее далек!» В ту минуту, когда Дегиш хочет пройти в дом, он протягивает между ним и дверью ногу, как бы для того, чтобы что-то показать. «Со мною было там немало приключений. Смотрите, вот большой медведицы укус, а вот разорвано. Ну да, хоть я не трус, скорее любитель сильных ощущений, но это я от льва спасался, признаюсь. Да на весы нечаянно наткнулся». Их пьедестал немного пошатнулся, и вот игла их посреди небес показывает мой, по счастью, легкий вес. Дегиш, я вас прошу меня оставить. Сирано, не давая пройти, берет его за пуговицу. Вы можете себе представить, пил молоко я с Млечного пути. Дегиш, ну, черт возьми, позвольте мне пройти. Сирано, скрестив руки на груди. «Чего не видел я там, в этом дивном мире? Успел павану я сыграть вот там, на лире, полюбоваться сытеньким тельцом?» Конфиденциально. «Дуэль затеял со стрельцом», смеясь. «И знаете, что я увидел по дороге? Как на ночь Сириус напяливал колпак». Дегиш в сторону. «Он сумасшедший, он маньяк. Невольно я в тревоге». Сирано гордо. «А, впрочем, обо всем, что видел я, потом хочу я написать огромный том. И вместо звездочек над каждой главой поставлю звезды те, что захватил с собою». Дегиш. «В конце концов». Сирано. «Да-да, я вижу вас насквозь. Хотели б вы, чтобы мне пришлось вам рассказать подробно по порядку? Как сделана Луна? Кто обитает там, в ее округлости? Что ж, выну я тетрадку, и все, что записал, я прочитаю вам». Дегиш кричит. «Да нет, желаю я!» Сирано. «А, понял. Вам угодно знать, как попал я на Луну? О, сударь мой, вполне свободно. Я по порядку вам рассказывать начну. Итак, послушайте. Сам изобрел я средства». Дегиш в отчаянии. «Да, сумасшедший он!» Сирано. «Не думайте, что я впадаю в детство. О, нет, я рассмотрел вопрос со всех сторон». Презрительно. Не думал подражать орлу Регио Монтана, ни голубе Архита вовсе нет. Дегиш. Он образован. Сирано. Целых 10 лет искал я средства без изъяна и, наконец, нашел. Дегишу удалось, наконец, проскользнуть мимо него, и он направляется к двери. Сирано следует за ним по пятам, готовый силой удержать его. В сторону. Пройти хотел, но нет. Дегишу. Я изобрел 6 средств подняться в мир планет. Дегиш, оборачиваясь. 6 средств? Сирано быстро. Да, 6. Я их сейчас пересчитаю. Когда-нибудь их все я испытаю. Вот средство первое. Поутру нагишом все тело натереть росою. И вместе с влагой, солнечным лучом, я буду поглощен. Дегиш, удивленный, делает шаг к Сирано. Мысль не дурна, не скрою. Сирано, отступая, чтобы увлечь его за собой. А вот еще одно. Устроить так полет. Наполнить воздухом большой сундук из кедра. А чтобы разрядить порядком воздух тот, устроена должна там быть и косаэдра из стекол зажигательных. Дегиш, делая еще шаг к нему. Вот 2. Сирано, снова отступая. А то, устроившись сперва кобылку на стальных пружинах, усесться на нее и порохом взорвав, вмиг очутиться в голубых равнинах. Дегиш машинально идет за ним и считает по пальцам. Однако это 3. Он прав. Сирано. Затем, признав, что дым имеет свойство вздыматься к небесам, наполнить им огромный шар и улететь, как дым. Дегиш в полном изумлении. 4. Сирано. Есть еще одно устройство. Сесть на железный круг и, взяв большой магнит, его забросить вверх высоко, докуда будет видеть око. Он за собой железо приманит, вот средство верное. А лишь он вас притянет, схватить его и кинуть вверх опять. Так поднимать он бесконечно станет. Дегиш. Однако это 5. Сирано довел его почти до самой скамьи. Затем еще известно, что впивает луна, когда идти на убыль начинает, бычачий мозг в себя охотно. Потому взять, натереть себя бычачьими мозгами. Дегиш. Да это 6! Клянусь богами, я позавидовать готов его уму. 6 чудных средств. Скажите же, какое вы выбрали из них? Сирано. 7. Как? 7. Какое же? Сирано. Ага, извольте отгадать. Не угадаете, готов я клятву дать. Дегиш. Нет, этот негодяй чертовски интересен. Сирано. О, способ мой поистине чудесен. Дегиш. Какой же способ? Сирано. Вот вам мой ответ. Подражая шуму моря, широко при этом разводя руками. Гу-гу-гу. Вы отгадали? Дегиш. Нет. Сирано. Прилив. Дегиш. Прилив? Сирано. Прилив. Придумать не могли вы. Зависят от луны приливы и отливы. Владеет морем ведь луна, и к ней стремится с нежностью волна. И вот в тот час, когда волна морская всей силой тянется к луне, я, выкупавшись, лег там, ожидая, пока придется к ней подняться мне. И что же? Не был я обманут. Лежал я на песке. Пожалуй, волоса у вас от страха дыбом встанут. И вдруг на воздух тихо поднялся. Дегиш, крайне заинтересованный, садится на скамью. На воздух? Сирано. Да-да-да. Я поднимался плавно, как вдруг толчок. Дегиш. Толчок? И что же? Сирано своим обычным голосом. Ах, как славно мы проболтали 30 минут. Теперь свободны вы. Их брак уже свершился. Дегиш, вскакивая: «Я брежу или пьян? Рассудка я лишился. Но этот голос...» Двери дома отворяются, и показываются лакеи с зажженными канделябрами. Свет. Сирано снимает шляпу, края которой были опущены. «Этот нос! Да это вы!» Сирано с поклоном: «Что за вопрос? Конечно, я!» Дегиш лакею: «Давайте канделябры!» Осматривает Сирано при свете. «Сомнения нет! Конечно, Сирано! Однако, сударь, вы уж слишком храбры! Вы попадетесь мне!» Сирано: «Теперь мне все равно, венчание их совершено». Дегиш: «Венчание? Чье?» Оборачивается. За лакеями идут Роксана и Кристиан, держась за руки. За ними следует, улыбаясь, капуцин. Дальше Рагно с факелом. Шествие замыкает Дуэнья, растерянная в ночном халате. Явление 14-е. Сирано, Дегиш, Роксана, Кристиан, Капуцин, Рагно, Лакей, Дуэнья. Дегиш: «Как? Это вы, Роксана?» Увидев Кристиана: «И он?» Кланяясь Роксане с восхищением: «Как вы умны!» К Сирано: «Ну, путешественник с Луны, такого в первый раз я встретил шарлатана. Остановил бы ваш рассказ у райских врат святого. Советую его от слова и до слова запомнить. Он как раз для вашей книги может пригодиться». Сирано, кланяясь: «Советом вашим я могу гордиться. Его за приказание я сочту». Капуцин, указывая Дегишу на новобрачных и удовлетворенно тряся своей длинной седой бородой: «Соединили вы прекрасную чету, любезный сын. Они друг с другом узнают счастье». Дегиш, окинув его ледяным взглядом: «Не сомневаюсь в том». Роксане: «Сударыня, прощайтесь же с супругом». Роксана: «Как?» Дегиш Кристиану: «Вы отправитесь немедля за полком». Роксана: «Но полк остался здесь». Дегиш: «По моему приказу. Теперь я изменить его решаю сразу». Показывает приказ. «Вот и приказ. Ступайте же, барон, и вами пусть полку доставлен будет он». Роксана, бросаясь в объятия мужа: «Мой Кристиан, нет сил, какая мука! О, это страшная нежданная разлука!» Дегиш насмешливо к Сирано: «До брачной ночи им довольно далеко». Сирано в сторону: «Иль этим думает он сделать мне больней?» Кристиану: «Идем». Кристиан: «Но разве мне расстаться с ней легко?» Роксане: «Прости, любовь моя». Дегиш: «Ступайте же скорей». Роксана: «Безжалостный злодей, мой милый, милый мой». Кристиан: «Прости». Роксана: «Нет, до свидания, мой милый». Дегиш уходит. «Он не знает сострадания». Сирано пробует увлечь Кристиана. Роксана его удерживает. «Постойте, Сирано, вам поручаю я беречь любимого, ведь в нем вся жизнь моя. О, дайте слово мне, что он ко мне вернется». Сирано: «Ну как же я могу?» Роксана: «Иль сердце разорвется, что будет он здоров». Сирано: «Я постараюсь, но...» Роксана: «Что простужаться он не будет, Сирано». Сирано: «Что только в силах я». Роксана: «Что будет он мне верен». Сирано: «Но я...» Роксана: «Что для меня не будет он потерян». Сирано: «Надеюсь я». Роксана: «А главное, старайтесь, чтоб чаще мне писал». Сирано после короткой паузы: «Уж в том не сомневайтесь». Занавес.